Не только в царском Метехе, но и в княжеских замках изумлялись той легкости, с какой знатный князь Шадиман из рода надменных Бараташвили неожиданно превратился в тихого воспитателя царевича Луарсаба. Пробовал подозрительный начальник Метехского замка напомнить, что змеи никогда без причины не заползают в расщелины. Но тщеславный царь стал вдруг примерять новый перстень-печатку и пропустил мимо ушей намек верного Бака Херхеулидзе. Старый Мухран Батони, знающий до тонкости родословную не одних своих собак, но и всех владетелей верхней, средней и нижней Картли, просвещал друзей. Тут сиятельные кроется большая хитрость. Если вспомним родословную князей Сабаратиано, то не избежим удивления, став свидетелями странного превращения. Прихоть! Да, сиятельные, будем считать подобное прихотью Шадимана Бараташвили, иначе опасно не задумываться над таким загадочным поступком. И старый Мухран Батони, не скупясь на подробности, обрисовал не в радужном свете возвышение владетелей Барата с момента их переселения в XI веке из Западной Грузии в Кведо-Картли. Старый князь даже припомнил, что Барата ведут свое начало от феодального рода Барата Качибадзе, что главенствующий был знатным вельможей при царе Александре I и возвеличил свое знамя, создав Сатавадо, владение Бараташвили, мощное и воинственное. Потомки величали главенствующего великим Барата и, отбросив фамилию Качибадзе, как назойливое украшение, утвердились в фамилии Бараташвили. При великом Барата фамильные владения простирались по ущельям Алгетскому, Храмскому и Машаверскому. Но сын его, Давид, скромно прибавил к наследственным владениям город и крепость Самшвилде. То, что сообщил Мухран Батони, было весьма кстати. Запивая полезную беседу старинным мухранским, князья весело восклицали: «Это вино времен Давида Барата!» «Да, сиятельное, следует многому поучиться у властного владетеля, ибо при нем Сабаратиано, как солнце зенита, достигло своего могущества». Князь Липарит предложил поднять чашу за наследников Давида Барата, ибо не успел он еще как следует остыть в фамильной усыпальнице, как подняли они драку и, кажется, хорошо растрясли единое владение на радость завистникам, ослабив свое оранжевое знамя с изображением золотого меча и обвившейся вокруг него змеи. Мухран Батони не любил, когда посягали на его бразды правления в беседах, и торопливо предложил осушить большие роги, дабы молодое вино огненной струей прошумело над владением Барата, и там бы с еще большей силой разгорелась междоусобица. Князья с нескрываемым удовольствием расправлялись с турьими рогами, и пока вытирали усы, узнали еще, что в конце 15 века из единого феодального рода Бараташвили выделились две ветви. Первая — семья Кафтара Бараташвили, владения которого были расположены в Алгетском ущелье. Вторая — семья Шахкубата. Ее владения простирались по ущельям рек Храми и Машавери. «Вот сиятельные!» торжественно объявил Мухран Батони. «К этой второй линии принадлежит наш любезный Шадиман Бараташвили, виновник изумления и беспокойства княжеских замков».